Глава 116. Гаэль функционировала совершенно автономно, как компьютеры в случае грозы или короткого замыкания. Она не получала ни энергии, ни ощущений от внешнего мира. Однако в своем полусне она ощутила звук медленно открывающейся двери палаты, но не сразу узнала силуэт на пороге. Ей пришлось зажечь свет, чтобы приглядеться. Последняя из лиц, которые она ожидала увидеть здесь, — София Монтефиори собственной персоной. «Можно войти?» Было около 4 утра. Ей вернули часы, а София сияла. Она обладала неувидаемой свежестью, неизменной жизненной силой вечных снегов, ни времен года, ни передышек, постоянная красота. «Конечно», — хрипло отозвалась Гаэль, машинально приглаживая волосы. Итальянка взяла стул и устроилась рядом с кроватью. «Ты пришла с Лаиком? Придется тебе привыкнуть видеть меня без него». «Конечно», — ответила она слабым голосом. «И копы тебя пропустили? В такой час?» «Ты забываешь, что моя фамилия тоже Марван». Гаэль улыбнулась. Хотела было укрыться за привычной агрессивностью, но душа уже не лежала. «Ты в курсе?» — спросила Гаэль, с усилием приподнимаясь. «Лаик мне позвонил. Я хочу сказать, в курсе всего?» София кивнула, доставая пачку сигарет. «Здесь ведь можно курить?» Запах в комнате был сам по себе ответом. Гаэль посмотрела на невестку, прикуривающую Мальборо. Она всегда завидовала ее коже, но сегодня все изменилось. Вблизи было видно, что у итальянки круги под глазами, а кожа блестит, как скверный жир. Она также с удивлением заметила морщинки в углах глаз. Их называют гусиные лапки. Но скорее это орлиные когти. Из-за развода? «Хочешь сигаретку?» «Нет, спасибо, накурилась уже. Очень мило, что ты пришла меня навестить. Я хотела кое о чем с тобой поговорить». Всякий раз, когда веки ее смыкались, возвращался убийца в капюшоне. Гаэль вновь открывала глаза, но становилось еще хуже. На бежевых стенах она видела сведенные судорогой тела Жака-сержанта и санитара. София завела какую-то дикую, нескончаемую историю о том, что их отцы, как оказалось, давным-давно знакомы и тайно организовали брак между детьми, чтобы объединить свои доли в Калтана. Она выглядела настолько поглощенной своими открытиями, что даже не подозревала, насколько они ничтожны по сравнению с жестокостью сегодняшней ночи. «Что ты об этом думаешь?» Гаэль вздрогнула. С какого-то момента она просто отключилась. Усталость, успокоительные. «То есть», — пробормотала она наугад, — «что ты думаешь о союзе, который я предлагаю?» «Союзе?» «Их надо поставить на колени. Мы должны найти способ». «Брось, я уже не в теме». «Как это? Почему?» «Может, из-за прыжка с третьего этажа. Или из-за покушения на убийство. Пока не решила». Бросила она задумчиво. София взяла ее за руку. «Я понимаю тебя», — сказала она укоризненным тоном, который означал прямо обратное. «Но нельзя же все им спускать. Эти говнюки манипулируют нами с момента рождения и... Чего ты хочешь? Разорить их? У тебя нет своих средств, и ты разоришься вместе с ними. Что ты можешь на самом деле доказать? Что они устроили твой брак? Это даже не правонарушение с точки зрения французского законодательства». Графиня отодвинулась на стуле с разочарованным видом. «Я тебя не узнаю. Я себя тоже. Но мне это даже нравится». София поднялась, не дав себе труда разгладить юбку. Модель от Хлое, которую Гаэль приметила на авеню Монтень. «Для итальянки», — сказала она себе тогда, — «не для меня». София уже стояла на пороге, но спохватилась и вернулась обратно. Лицо ее совершенно переменилось, и гнев, и разочарование испарились. «Я хотела сказать тебе еще кое-что». Наконец, Гаэль чувствовала с самого начала, что та пришла не только для того, чтобы справиться о ее здоровье или затеять заговор против их отцов. «Я спала с твоим братом». «Вы ведь еще женаты, разве нет?» «Не с Лаиком, с Ирваном». Гаэль залилась искренним смехом. Она не удивилась. Итальянка и фашист всегда нравились друг другу и, конечно, имели много общего, хотя сами того не подозревали. «Осторожней», — пошутила она. «Он здорово прикидывается, а на самом деле еще больший псих, чем Лаик».